Созидатель 2. Пролог. Здравствуйте и добро пожаловать в телепрограмму о грядущем дне, начал уже немолодой ведущий. Сегодняшняя дискуссия об Оримуре и Чикикуне. Я, конечно, сам в этом не уверен, но, разве это небольшая новость, раздалось от одного из участников дискуссии. Я имею в виду, что это всемирно важное событие. Мужчина, способный управлять ИС, с экрана хорошей плазмы вещали специалисты почему-то там, начав обсуждение заявленного феномена, меня, не ожидал от вас любви к подобным передачам, сестрицы. С легкой улыбкой я кашусь на собственное фото на экране. Сейчас что ни включи, твое лицо на всех каналах. Мадока чуть насупилась, сидя на полу перед телевизором. Было бы из-за чего шум поднимать, фыркнула Лаура. Я не стал навязывать девочкам свое общение, занимаясь ужином. Они обе очень ревниво относятся к знакам внимания, и в подобные моменты лучше не лезть под горячую руку. Этим они напоминают мне одну из моих внучек из прошлой жизни. Качая головой, я предавался ностальгическим воспоминаниям. Там, в другом мире, я прожил долгую и счастливую жизнь, наполненную действительно радостными моментами. Я мог бы остаться в том мире, но заметил интересную особенность. В каждой вселенной свои уникальные законы и особенности, в том числе и касательно душ. Поэтому обычные души не способны путешествовать из одной вселенной в другую. Конечно, как говорила жизнь, чем ты сильнее, тем больше правил можешь проигнорировать, но лично мне для подобного нужно было бы стать кем-то надвселенского масштаба. Не желая расставаться со своей человечностью, а поменять расу я мог, я связался с персонификацией всего живого и уточнил у нее пару моментов. Та подтвердила, что в другой мир отправляется мой разум, который привязывается к очищенной душе, а уже на душу ложится благословение жизни, дарованная ей сила создавать что-то из ничего. После смерти благословение снимают, а копию моей личности и памяти отправляют в другой мир. Тогда-то я и решил, что не буду лезть в естественный порядок вещей, ведь хорошо устроиться можно и в текущих обстоятельствах. Так что я просто встроил в ту душу несколько артефактов, в числе которых было устройство связи, ключ к общему хранилищу, и еще одна копия моей личности и памяти. Так что пока я здесь, еще одна копия меня осталась в той вселенной вместе с женой. Они сейчас в еще одном мире решают проблемы. Очень уж хотелось Лалатине самой стать героем. Я же родился в этом мире, так как мне не хотелось выпихивать чью-то душу из тела, я попросил жизнь полноценно переродить меня, начав с младенческого возраста. Жил без особых забот, в отличие от старого мира. Этот достаточно сильно походил на первоисточник, родители бросили нас с Чифую, когда мне было 6 биологических лет. Ей тогда было 16 и она смогла добиться признания ограниченного совершеннолетия, оформив на меня опеку. Несколько лет мы жили скромно, Чифую подрабатывала где только могла, а я, вооружившись магией и созиданием, всячески поддерживал ее. Помню, однажды я создал потерянный кошелек и притащил его домой, но тут пришлось исхитряться. Так как честная Чифуя решила во что бы то ни стало вернуть туго набитый купюрами бумажник, в итоге наложил гипноз на полицейских, они дали нам левый адрес, где иллюзия мужчины приняла у девушки кошелек, щедро наградив за честность. После этого я предпочел таскать ее по всяким лотереям, благо удача, доставшаяся мне от Казумы, все еще была со мной. Но даже тогда патологическая честность моей старшей сестренки не позволяла ей злоупотреблять подобным. Хотя в розыгрыше мы участвовали честно. Еще раз глянув на двух девушек, расположившихся на мягком ковре, я ощутил укол застарелого раздражения. Их история была не столь простой. Когда появились ИСы, помесь экзоскелета с мобильным доспехом, сестра очень быстро стала пилотом, сказалась дружба с изобретателем подобного чуда. Дважды она брала титул лучшей на турнирах, а в третьей не смогла. Отчасти в этом виноват я сам. На нее хотели надавить, похитив меня. Я считал это забавным приключением, что мне, прославленному воину и искусному магу, сделает кучка бандитов из техногенного мира. Как-то не учел, что для сестры я 11-летний тихий домашний мальчик, старый дурак. Она сорвалась прямо с турнира, спеша меня спасти. Как же стыдно было, когда встрепанная и обеспокоенная Чифую прилетает на ИСИ представителя Японии, а я в этот момент с линцой криминал гоняю. Тот случай и послужил началом нашего знакомства с Лаурой и Мадокой. Информацию о похитителях Чифую предоставили немцы, и попросили взамен потренировать несколько их пилотов. Помимо текущего представителя страны и нескольких кандидатов, была там и маленькая девочка, Лаура Бодивик, искусственно выращенный суперсолдат, она была провальным проектом, который попытались переобучить на пилота. Отношение к ней было откровенно так себе, и как Чифую не пыталась говорить с командованием, в лучшую сторону ничего не менялось. Тогда в дело вступил я, сначала думал просто магией повлиять на командование и выбить для девочки полноценное гражданство, и весь положенный список прав. Но чем больше погружался в историю Лауры, тем больше грязи вылезало наружу. Дошло до того, что мне все надоело, и я устроил международный скандал. Наводить какие-то порядки я не собирался, но душу отвел знатно. В процессе добился передачи опеки над Лаурой Чифую и узнал о похожем проекте уже в Японии, где выращивали клона моей сестры, Мадоку. Эту проблему сестренка решила сама, на личном ИС. Просто пошла и, разгромив секретную лабораторию, забрала девочку. С тех пор так и живем вчетвером, денег хватало, Чифую неплохо зарабатывает, да от меня пытались всячески откупиться, когда я вытаскивал компромат один сочнее другого. Я дома, раздался в прихожей голос Чифую, которая весь день утрясала формальности нашего зачисления в Небесную Академию. Здравствуй, сестренка. Когда она вошла в гостиную, совмещенную с кухней, я кивнул ей, Мадока что-то буркнула и удержала Лауру, что пыталась вытянуться по стойке смирно. Военное воспитание так и не выветрилось из нее. Мелкие, я говорила вам не сидеть слишком близко к телевизору, тут же сделала она замечание девочкам, залазя в холодильник. Ну-ну, они сидят не сильно ближе дивана. Я вступился за младших, и тебе не стоит перебивать аппетит, у меня все скоро будет готово. Баночка пива только добавит мне аппетита. На меня махнули рукой. Я имею право себя побаловать, все-таки ваше зачисление в Академию ИС закончено. Завтра пройдете вступительный тест и небольшая дуэль с инструктором. Нас обвели грозным взглядом. Я работаю в Академии преподавателем и очень надеюсь, что вы не опозорите мое имя своими результатами. А не слишком ли, пускать ничего не умеющих детишек против инструктора? Хей, мы с Лаурой суперсолдаты, которых специально тренировали как пилотов. Мадока возмущенно вскрикнула на мои слова. Так что единственное беспомощное дитё здесь ты. Как скажешь. Улыбаясь, я выключил плиту. Через спарринг прогоняют только тех, кто уже имеет хотя бы небольшой опыт пилотирования, так что спарринговать будут только Лаура, Мадока и еще три человека. Остальных первогодок ждет только письменный тест и проверка на совместимость с ИС, пояснила Чифую. Ясно, у меня все готово. Поможете накрыть на стол? Конечно. Все три дамы тут же поднялись, ответив мне хором. Нельзя сказать, что я готовлю умопомрачительно, но для всех нас совместные приемы пищи очень ценны. Я привык к большой семье и шумной компании, и никогда не сидел за столом молча. Поначалу в основном говорил я, но постепенно втянулись все. Открытое общение обо всем подряд, во время которого они могли поделиться чем угодно, от мимолетных впечатлений до серьезных переживаний. Германия просит Лауру стать кандидатом в представители, обещая личный доспех на время обучения, а после место в сборной на мировом чемпионате. Начало Чифую. Для Мадоки поступило похожее предложение от японского правительства. С чего бы такая щедрость? Нахохлилась Мадока. Вы суперсолдаты, которых лично тренировала лучший пилот, уже этого достаточно, чтобы вы были на голову выше прочих. Я начинаю говорить раньше Чифую, так как ее манера разъяснения бывает весьма грубой. Также не стоит забывать, что я единственный пилот-мужчина, а вы мои сестры, так что вы ценны не только сами по себе, но и как возможный контакт со мной. Так что не удивляйтесь, когда представители правительства начнут сыпать любезностями и подарками, с вами постараются наладить контакт. Кивнула Чифую. У вас есть 3 года обучения в академии, после которых вы будете сами вольны выбирать свой путь. Тебе, Ичика, я бы советовала учиться как можно прилежнее, чтобы после выпуска иметь возможность войти в состав инструкторов Академии ИС. Она скосила на меня глаза. Если только ты не планируешь становиться лабораторной крысой, не имею ни малейшего желания. Я пожал плечами. Но если мы настолько ценны, почему с нами не пытались связаться раньше? Задала вопрос Лаура. Почему же не пытались? Когда все закончили трапезу, я начал разносить десерт, не отрываясь от разговора. Просто раньше все официальные запросы проходили через Чифую, но она не давала добро. Неофициальные же отфильтровывал я, периодически вынося из дома следящую аппаратуру и отлавливая всяких подозрительных личностей, что начинали около вас отираться. К тому же не забывайте, раньше о мужчине-пилоте не было известно, потому и лезли к вам без особого старания», — с ухмылкой дополнила Чифую, смотря на растерянных девчонок. «Что поделать, хотя они обе действительно очень тренированы, но именно как солдаты и пилоты из агентурной работы там даже не пахло, так что неудивительно, что они не обратили внимания на всю эту суету». Чифую была в курсе из-за своей дружбы с Табани. Этот забавный гений с мировым именем всегда следит за всем и всеми. Больше половины шпионских штучек, что я выносил из дома на разные барахолки и рынки поддержанной техники, были ее производство. Я же активно пользуюсь магией и мистицизмом, что обеспечивало мне неоспоримое преимущество перед обычными людьми. Когда все закончили кушать, Лаура с Мадокой принялись за мытье посуды. И я, и Чифую считали, что важно приучать детей к труду и самостоятельности, поэтому у каждого в доме был свой список обязанностей на каждый день. Свои дела я уже закончил, а потому поднялся в свою комнату и лег спать. Пусть есть некоторые способы обходиться без сна, но иногда просто приятно поваляться в постели, погруженным в сладкую дремоту. Академия ИС располагалась на искусственном острове, куда официально можно было попасть только через специальный мост для монорельса. В просторный состав набилось немало людей, уже поступившие возвращались с каникул, а учителя из отпусков. Будучи единственным мужчиной, я ловил на себе немало взглядов и, сказать по правде, чувствовал себя несколько неуютно. «Знаешь, Чифую», — обратился к сидящей вместе с нами сестре, но она меня перебила. «В академии зови меня Аримура-сенсей. Мы пока не в академии». Я чуть улыбнулся, смотря на нее. Ее образ стальной леди казался мне милым и забавным. Сестрица посмотрела на меня укоризненно, но ничего говорить не стала. «Итак, Аримура-сенсей, в академии полный пансионат, отсюда возникает сразу несколько вопросов. Первый. Где меня поселят? У каждого курса есть свое общежитие, селят в комнаты по двое». После слов Чифую, сидящие рядом, и, конечно же, подслушивающие, девушки очень оживились. Кто-то даже вскрикнул от переизбытка чувств. «Меня поселит одного?» «Нет», — отрубила Чифую. «В академию ИС огромный конкурс. Все молодые девушки мечтают стать пилотами, но набирают только 200 человек ежегодно. Так что у тебя будет соседка, кто-то из сестер». Я кивнул на Мадоку и Лауру, под заинтригованное сопение со стороны окружающей нас девушек. «С Мадокой», — отрезала Чифую. «С ней вы кровные родственники, в то время как Лаура тебе сводная племянница. Вы с ней даже пожениться сможете». Последняя реплика, похоже, должна смутить нас с немкой, но мы только переглянулись. Я-то привык к колкостям божественного уровня, а она просто далека от подобных вещей. За сердце такой красавицы стоит побороться. Я улыбнулся ей. «Есть ли у меня хотя бы маленький шанс, а прекрасная племянница, добиться вашей руки?» «Есть», — кивнула предприимчивая малявка. «Я люблю сладости, разные, побольше». «Ага, и челюсть вставную полюбить придется, чтоб было чем жевать, когда последние зубы отвалятся», — желчно заметила Мадока. «Уймитесь, мелкие», — тут же пресекла еще не начавшуюся перепалку Чифую. «Правда, мне, почему-то, показалось, что меня тоже причислили к мелким. У меня еще один вопрос. Что насчет душевых, туалетов и раздевалок? В комнатах есть личный санузел, в учебных корпусах только женские туалеты. Академия строилась для женщин. Никто не думал, что однажды появишься ты». Чифую ненадолго задумалась. «Я спрошу у ректора на этот счет. Раздевалки же все общие, как и душевые при них, так что ты будешь переодеваться первым перед практическими занятиями и последним после них, то есть два раза в минусе. Сначала мне придется спешить, чтобы не задерживать класс, а потом ждать, пока все они помоются и переоденутся». Я покачал головой, а Чифую недобро прищурилась. «Ичика, ты со мной споришь? Выражаю свое мнение, а вот ты пытаешься задавить меня авторитетом». На мое замечание она несколько сдулась. Дальше мы ехали молча, Академия ИС уже была видна в окно. Телепрограмма о грядущем дне, в оригинале было ТВ, а Самодени ТВ, буквально завтра по телевизору. «С ней, Мадокой, вы кровные родственники, в то время как Лаура тебе сводная племянница». Мадока — клон Чифую, родной сестры ГГ, потому она является ему биологическим родственником. Лаура была удочерена Чифую, поэтому она племянница ГГ. Первый день. «Итак, я заместитель классного руководителя, Ямада Майя». Довольно красивая девушка с улыбкой представилась нам, но тут же смутилась и, по-моему, даже запаниковала. «Итак, это наш первый классный час, что же, давайте начнем знакомиться». Начало бодренько, но быстро сбилось и Чифую, как назло, не спешит на помощь своей помощнице. Пока ученицы поочередно выходили к доске, чтобы немного рассказать о себе, я думал над людьми, которых успел увидеть. Так среди людей, проводивших спарринги с наставниками, была Лин Инхуан, моя подруга еще со средней школы. Еще одно открытие ждало меня уже в классе. За соседней партой со мной сидела Шинананахаки, еще одна подруга, но теперь из младших классов. Она сестра Табани, и очень странно, что у нее нет своего ИСа. С другой стороны, когда технологии Табани поразили весь мир, на их семью началась настоящая охота. Насколько мне известно, Хаки переезжает с места на место чуть ли не каждый месяц-два. Даже взрослый человек в таких условиях взвоет, что происходило в голове маленькой девочки, даже представить страшно. Вполне возможно, что Хаки, как и в каноне, специально не контактирует с сестрой, вот и не получила от нее подарочек. Представителям же страны ее делать никто не будет, всем известно, что Табани сестру любит и за ней присматривает. Вдруг увидит что-нибудь, что ей не понравится, она очень эксцентрична и выкинуть может, что угодно, еще разок взломать управление ядерным оружием, например, Аримура Мадока. Позвала тем временем Майя. Мое имя вы уже слышали. Начало весьма грубым тоном моя сестричка, но заметив мое покачивание головой, смягчилась. Люблю мороженое, не люблю шум. Спасибо. Кивнула учительница, вернее помощник учителя, чего только не придумают. Следующая Аримура Ичика. Здравствуйте, класс. Встав около доски, я улыбнулся и поклонился. Весь класс состоял из девушек, ведь только они могут пилотировать ИСы, и они смотрели на меня со смешанными чувствами. Кто-то строил глазки, другие явно не понимали, какого дьявола я забыл в этом бабьем царстве. Я брат Мадоки и Лауры, люблю музыку и хорошие книги, не люблю морепродукты. А почему не любишь? Я слышала, что в Японии в основном едят морепродукты. Неожиданно подала голос одна из моих одноклассниц. Запах не нравится. Мне вспомнилось, как однажды мы с компанией из прошлого мира решили отдохнуть на одном курортном островке, и надо же было такому случиться, что мимо проплывал зверобог. Он, конечно же, почувствовал двух богинь, удача одной из которых притягивала вообще все несчастья мира, и решил ими пообедать. Магическая дуэль против зверя, искажающего реальность, удовольствие ниже среднего, никогда не знаешь, что и как он сделает в следующее мгновение. Несколько безумных концепций я у него даже взял на вооружение. Но вот когда я уже почти убил ее, тварь решила применить последний довод, и взорвалась фонтаном искаженной крови. Эта кровь не была ядом или кислотой, она воняла так, что мы тогда чуть не померли от запаха, и эта вонь до сих пор чудится мне каждый раз, когда я ем морепродукты. Остаток представления я пропустил, погруженный в воспоминания о том бое. Но стоило мне отвлечься на предстоящую тему урока, как в кабинет вошла Чифую. И как только ее увидели ученицы, начался форменный концерт. «Я всегда была вашей поклонницей. Ради вас я поступила в эту школу. Боже, как она красива!» Наперебой кричали девушки. Сидя за партой, аккурат перед учительским столом, я прекрасно видел, с каким лицом она прикрывает глаза ладонью, и слышал ее тяжелый вздох. Если подобное происходит каждый год, то мне ее даже немного жаль. У меня самого такого не было, но по ней видно, как же ей неприятно подобное внимание. Невероятно, как много подобных дур приходит сюда каждый год. Уловил я тихое бормотание моей сестры, прежде чем она принялась наводить порядок. Так, тишина в классе. В течение следующих двух недель вы будете изучать теорию управления ИС, а после перейдем к практике. За месяц освоите основные движения. Вы все поняли? Если поняли, отвечайте. Если нет, все равно отвечайте. По-армейски крикнула она на учениц. Отвечали все в разнобой с разной громкостью и интонацией. Мне даже послышалось, как кто-то шепотом высказал желание, чтобы ее наказали. От подобного меня передернуло. Моя жена в прошлой жизни тоже страдала мазохизмом, и это было самой странной частью наших отношений. До откровенных извращений мы не скатывались, но меня всегда несколько вымораживали некоторые ее пожелания и игры. Не передать словами, какой шок я испытал, когда случайно узнал, уже после рождения второго ребенка, что она искренне считает меня ласковым садистом. Но вернемся к сегодняшнему дню. Первый урок не был чем-то примечательным. Нам рассказали историю ИС, которые появились неожиданно, созданные никому до того момента неизвестным гением. Их тут же попытались пристроить в армию, но Табани мгновенно показала зубы. Та самая история со взломом управления ядерных ракет. С тех пор Шинанана-старшая в международном розыске, а ИСы стараются использовать для невоенных целей. В основном это спортивный турнир, где пилоты разных стран сражаются в личном и групповом зачете. Говорят также о включении ИСов в космическую программу, но пока только говорят, ничего интересного в общем. Зато на перемене я почувствовал весь вес популярности. Мои одноклассницы собирались группами на некотором отдалении от меня и очень тихо обсуждали меня между собой и приставали с расспросами к сестрам. Тех это страшно бесило, особенно Мадаку. Думаю, если бы не пристальный взгляд Чифую, она бы уже взорвалась. Есть минутка, Ичика. Подошла ко мне давняя подруга. Конечно, Хаки. Я улыбнулся, выжидательно посмотрев на нее. На некоторое время воцарилось молчание. Можно побыстрее. Она поторопила меня. А что я должен сделать? Улыбаюсь чуть шире. Встань и иди за мной. Чуть смутилась Хаки. Прошло так много времени, Хаки, а ты не меняешься. Я не стал артачиться и пошел за ней. Что? Я сразу узнал тебя. У тебя такая же прическа, что и раньше. Я хотел было обнять эту девчушку, но вовремя вспомнил, что она уже превращается в девушку и может меня неправильно понять. У тебя хорошая пам. Договорить она не успела. Ичика. Раздался на весь коридор вопль. Я наконец-то нашла тебя. Здравствуй, Лин. А ты все так же активна. Я погладил подбежавшую девочку по голове. Руки убрал. Вновь вскрикнула она, стряхивая мою ладонь. Я уже не маленькая. Боже, боже, тебе же только 16 стукнуло. Это золотая пора юности. Не стоит так спешить повзрослеть. Только закончив фразу, я понял, что рассуждаю как старикан, что успел понянчить внуков и лишь чуть-чуть не дожил до правнуков. Чтобы отвлечь их от этой досадной оплошности, я начал знакомить девушек между собой. Вы же не представлены друг другу. Познакомьтесь, это Шинанана Хаки, я рассказывал тебе о ней. А это Лин Инхуан, она перевелась в нашу школу через несколько лет после того, как ты переехала. А... «Так ты его первая подруга детства», — выделила Лин голосом слово «первая». «Ага, я первая, а ты вторая». Хаки тоже выделила голосом слово, но на этот раз вторая. «Боже, боже, кошачья свара за мальчика». Более по-детски все это выглядело бы только если бы они даже не пытались скрыть свои действия, а так хоть как-то стараются, интонациями играют, взглядами стреляют. «Нам нужно возвращаться». Скоро звонок. Решил я закруглить этот детский сад. Да-да, нам сюда, Ичика, ведь мы же одноклассники. Снова сделала выпад Хаки. Лин ничего не ответила. Хотелось бы думать, что она выше этого, но скорее всего просто не нашла слов для достойного ответа. А ведь согласно канону дальше будет только хуже. Сейчас я объясню вам детали вашей программы. Начало Чифую, второй и последний урок на сегодня. Но для начала вы должны выбрать старосту сроком на 2 недели. После начала практических занятий вместо старосты будет назначен представитель класса, лучший пилот от класса, который будет помогать учителям во время практик и выступать от имени класса на разнообразных состязаниях. Голосую за Римуру Куна. Согласна. Отличная идея. Начали высказываться ученицы. Не думаю, что это хорошая идея. Я помахал ладонью перед лицом. Ты не можешь снять себя с выборов. Отрубила Чифую. Может, еще кто-то хочет? Если нет... то он победит без голосования. Я возражаю. Громко возразила одна ученица. Это абсолютно неприемлемо. Парень, представляющий класс, это не более чем позор. И вы хотите, чтобы я, Сесилия Элкотт, терпела подобное целый год? Не год, а 2 недели. Тебе следует внимательнее слушать учителя. Давненько обо мне не говорили в таком тоне. Хотя это не повод ругаться с избалованным ребенком. И я не имею ни малейшего желания становиться старостой. Зачем вообще нужна должность на 2 недели? Как представитель класса помогает с практическими уроками в управлении ИС, так староста будет помогать с теоретическими уроками. Это касается только предметов, связанных с ИС. Общеобразовательные вы будете изучать, как в любой другой школе. Пояснила Майя. Чаще всего староста и становится представителем, так как выбирают опытных или знающих студентов. Хм, я задумался. Алкотт зазнайкой помогать другим просто не будет. Лаура и Мадока недостаточно терпеливы, чтобы объяснять теорию. Есть еще Шарлотта Дюнаа, пилот-испытатель компании Дюнаа, но о ней я могу судить только из канона, верить которому, как минимум, неосмотрительно. Я, конечно, ни на что не намекаю, но мне кажется, что между моим именем и фразой «опытный или знающий студент» как минимум нужно ставить точку. А лучше вообще использовать в разных абзацах. Бежишь от ответственности, снова влезла Сесилия. хотя чего еще ожидать от мужчины. Я не потерплю такого унижения, не для того я прилетела в эту маленькую островную страну. Британия тоже остров, и площадь моей страны в полтора раза больше твоей. Так что я бы поспорил, кто тут маленький. Я развернулся к ней. Что, ты решил оскорбить мою страну, негодяй? Стремительным шагом она приблизилась к моей парте и хлопнула по ней руками. «Всего лишь отмел твои оскорбления, вызываю на дуэль», — произнесла она таким тоном, будто зачитывает смертный приговор. «Дуэль? Как мило, и на чем будем сражаться, на линейках или карандашах?» Меня позабавила эта мрачная торжественность. «В академии разрешены дуэли на исах», — дала пояснение Чифую. «Шинанана Табани заинтересовалась твоим случаем, Ичика, и сказала, что пришлет через неделю из своей личной сборки, который передаст тебе в личное пользование». «Понял». Я пожал плечами, под удивленные вздохи Яхи одноклассниц. «Итак, Сесилия-сан, мое оружие прибудет через неделю, тогда и сразимся. Балбес, стоило взять время освоиться с доспехом». Чифую треснула меня по голове. «Сразитесь на третьей арене, после занятий. Алкат, сядьте на свое место». «Да, учитель». «Несмотря на все это, выбор старосты никто не отменял», — продолжила сестрица. «Надо ли говорить, что выбрали все равно меня? Старосты и представители, канон, в манге сказано, что старосту выбирают на две недели, а представитель класса — это лучший в классе, то есть невыборная должность. Терпела подобное целый год, фраза из канона, вообще последовательность автора, во многих вопросах, умиляет. Пока иду вровень с мангой, а там видно будет. Неделя Мадаки. Жить с братом в одной комнате оказалось неожиданно сложно. И дело тут не в глупой запретной любви, о которой шептались некоторые курицы в академии. Ичика вел себя как брат и воспринимался именно как брат, проблема была в его излишней заботе. Первое совместное утро чуть не кончилось страшным позором, она почти дернулась от страха. Представьте себе, вы просыпаетесь утром, но не спешите открывать глаза. Все ваши органы чувств говорят вам: тут никого нет, ты одна в комнате, но стоит открыть глаза, как вы видите человека в нескольких шагах от себя. Она чуть со страха, рефлексы, конечно же это были рефлексы, в окно не выпрыгнула. «О, Мадока, ты уже проснулась». Раскладывающий вещи по шкафам и комодам Ичика улыбнулся. «Тут есть небольшая кухонька, но я предлагаю пойти позавтракать в столовой вместе с Лаурой». «Да-да, хорошо». Она с заминкой кивнула. Как только брат обратился к ней, она тут же услышала шелест одежды, которую он складывал и убирал в шкаф. Мягкие шаги и прочие звуки, всегда сопровождающие человека, но которых совершенно не было слышно до этого. Быстро пройдя в ванную, она несколько раз плеснула холодной водой в лицо. «Мы что, в каком-то аниме про ниндзя?» — бормотала она, приводя себя в порядок. «Как можно что-то делать, вообще не издавая звуков? Привидение чертово!» Есть надежда, что это был единичный случай, но скорее всего ее брат выкинет еще что-нибудь. Пока она мыла, Сичика постучал в дверь и предупредил, что подождет в коридоре. И она уже знала, чем это закончится. «Прости, что заставила ждать». Выйдя из комнаты, она застала брата с книгой в руках в окружении стайки учениц. После ее слов девушки, стоящие слишком близко к нему, отошли от Ичики. «Ничего страшного, сестрица». Он кивнул, убирая учебник по истории в сумку, после чего попрощался с этими курицами. «Всего доброго, плейбой». Она нахмурилась. Вежливость стала такой редкостью, что ее уже путают с флиртом. Ичика улыбнулся, после чего положил руку ей на плечо. «Мадока, рано или поздно я начну жить отдельно от вас, неважно, один или с собственной семьей. Это нормально, у вас тоже появятся свои семьи, но от этого вы не перестанете быть моими сестрами, а я вашим братом. Мы всегда будем связаны этими узами, даже если перестанем жить в одном доме. Да кому ты нужен?» Она дернула плечом и ускорила шаг. Нужно поскорее подобрать Лауру и дойти до столовой. По пути они собрали длинный хвост. Большинство девушек держались на отдалении, не подходя. Кто-то подходил чисто поздороваться, остальных же Ичика вежливо отваживал почти всех. По какой-то причине он пригласил на совместный завтрак Дюнаа, соседку Лауры. Также к ним присоединились Шинанана, с которой Ичика дружил еще до встречи с сестрами, и Хуан, которую знало все семейство Римура. «Я слышала, что тебя вызвали на дуэль за место представителя класса», — обратилась Хуан к Ичике, положив ему руку на плечо. Так как она была более чем на голову ниже ее брата, это выглядело забавно. Слухи, как всегда, преувеличивают. Он рассмеялся, держа путь в столовую. Мы выбирали старосту и почти все проголосовали за меня. Кандидатке в представители Англии это не понравилось, а там слово за слово и она бросила мне вызов. Он хмыкнул. Сначала я подумал, что это какой-то архаизм европейских семей с заявкой на аристократичность, но потом Чифую подтвердила поединок. Балбес. Припечатала Хуан, и Мадока была с ней согласна. Все знают, что дуэли между пилотами обычное дело, и преподаватели академии их поощряют. Никогда не интересовался субкультурой пилотов ИС, вот и не вникал в подобные тонкости. Как я и сказала, ты балбес, Ичика. Кивнув сама себе, Хуан убрала ладонь с его плеча и закинула обе руки за спину. Что решил насчет тренировок? Ичика остановился с задумчивым выражением лица. Я думал, что тренировки — это забота учителей. Разве нет? Чему вообще можно научиться самостоятельно, особенно если совершенно не разбираешься в вопросе? К некоторому удивлению обеих суперсестричек, как иногда называл их Ичика, в словах брата был определенный резон. Каждый учится на ошибках, самоучки на собственных, ученики учатся на ошибках своих учителей. Так что сам Ичика мог бы обучаться только в бою, раз за разом получая по морде и делая из этого выводы. Я говорю о подготовке к дуэли, дубина. Хуан топнула ногой, это было так по-детски. Ваш поединок начнется раньше, чем практические уроки. Было бы из-за чего переживать, буркнула Шинанана. Какой смысл так стараться из-за какого-то пустяка? Это не пустяк, тут же вступила в спор Хуан. Это воспитательная мера. Просто заметил Ичика, и все удивленно на него посмотрели. Чифую сказала, что мой ИС привезут в день поединка. Не удивлюсь, если меня отправят в бой после первого же запуска доспеха. При этом, согласно уставу Академии, я не получу учебный доспех, пока не сдам зачет по теории через 2 недели. Вся дуэль нужна для того, чтобы Элкот меня отделала, а поражение должно мотивировать меня на развитие. Все ненадолго задумались, другие девушки были в шоке от подобных манипуляций, но Мадока с Лаурой отдавали себе отчет, что подобное вполне в духе Чифую. Старшая из сестер Римура могла быть очень жесткой в плане обучения и придать мотивации путем публичного избиения вполне в ее духе. Хотя Мадока была уверена, что репутация Ичики не пострадает, ибо его действительно выбросит в бой, дав лишь неделю теории. Ей было даже немного жалко своего непутевого, но заботливого братца. Занятия проходили скучно. Мадока была клоном Чифую, и ее тренировали быть пилотом с самого детства. Другое дело, что родилась она всего лишь 4 года назад и весь первый год провела в колбе с раствором, ускоряющим развитие. Но все это не важно, главное, что она на голову превосходила всех студентов Академии. Первые, поверхностные, уроки теории ее совершенно не интересовали, но приходилось сидеть и терпеть, так как Чифую внимательно следила за классом и жестко поддерживала дисциплину. Аримура-сенси, насколько мне известно, рукоприкладство по отношению к ученикам запрещено уставом Академии, заметил Ичика, когда Мадоке прилетела учебником по голове за попытку посмотреть в окно. Это относится только к учителям, как опекун я сама вольна выбирать методы воспитания подопечных. Ровным тоном ответила ее оригинал и, подойдя к брату, треснула его. В следующий раз сначала поднимай руку и открывай рот только после разрешения от учителя. Это понятно? Конечно, сенси. Кивнула Ичика этой стерве. Иногда Мадока просто ненавидела старшую сестру. В общем, уроки проходили скучно, а перемены раздражали ее шумом, который создавали эти коровы, особенно та часть стада, что паслась около ее брата. Она их уже ненавидела. Я слышала, что брат пойдет в спортивный зал, чтобы позаниматься фехтованием с Шинанана, заметила Лаура после занятий. И зачем им это нужно? Со вздохом поднялась Мадока. Ичика всегда старался проводить с ними время, особенно после школы, так что они пойдут с ним. Шинанана сказала, что раньше они вместе учились кендо, и она хочет проверить его навыки. Мадока поморщилась, еще одна любительница размахивать палкой, будто ей Чифую мало. И Мадока, и Лаура ближний бой не любили, предпочитая нейтрализовать врага на дальних дистанциях. Различался только подход суперсестричек к делу. Лаура была самоходной артиллерийской установкой, признающей только большие пушки. Мадока же предпочитала иметь максимум подвижности и пару дронов, атакующих врага с разных сторон. Чифую, конечно же, пыталась привить им свой взгляд на холодное оружие, но не преуспела. Возможно, тут была виновата та напористость, с которой старшая сестра пылала, буквально вбить им в головы свое восхищение воинами прошлого. К Ичике Чифую не приставала, и Мадока была искренне уверена, что он сам подобным совсем не интересовался. Тем неожиданнее было узнать, что когда-то он тоже занимался. Хотя с другой стороны, от них сестра со временем отстала. Скорее всего и брата она уже успела растормошить, но не нашла в нем отклика. Спортивным залом в академии СНА называли целое здание, оборудованное для нужд разнообразных спортивных клубов. Была там комната, оборудованная как додзи для занятий японскими традиционными боевыми искусствами, конкретно кендо и айкидо. Сюда же, по идее, можно было отнести и карате, но то ли непопулярный спорт среди девушек, то ли еще что, но клуба карате в академии не было. Толком осмотреться в помещении сестрам Римура не дали, народу в додзи набилось столько, что возникали ассоциации с метро в час пик. «Пожалуйста, не толпитесь», — объявила девушка с голубыми волосами. «Мне выпала честь быть судьей в этом поединке. Но почему вы, Сарашики-сан?» — перебила ее другая девушка. «Думаю, лучше мне, как главе клуба кендо, судить этот матч. Как глава студенческого совета я, без сомнений, достаточно компетентна для роли судьи». Ничуть не смутилась Сарашики-сан. «Но давайте поприветствуем наших бойцов. Они уже переоделись и готовы к бою, поэтому я предлагаю всем спуститься на этаж ниже и пройти в помещение баскетбольного клуба». Что?» В образовавшейся тишине раздался вопрос капитана клуба кендо. Так как в поединке участвует единственный мужчина-пилот, неудивительно, что очень многие захотят посмотреть на этот бой. Смеясь, пояснила Сарашики. «Все просто не поместятся здесь, зато у баскетболисток очень просторные помещения и удобные трибуны. Но как так, мы?» Подала голос Шинанана. «Никто никуда не пойдет», — оборвал всех голос Чифую, раздавшийся из динамиков на потолке. «Каждое помещение оборудовано для конкретных целей и использоваться должно исключительно по назначению. И как же нам тогда разместить столько зрителей?» Сарашики задрала голову к потолку, но ответа не последовало. Глава студенческого совета потерла переносицу и обратилась к ее брату. «Ичика-кун, я ведь могу так тебя называть. Так вот, ты не против видеосъемки? Почему вы спрашиваете только меня?» Доспех явно не подходил Ичике, и он старался его поправить. «После тебя я бы спросила и Шинанана». Сарашики беззаботно пожала плечами. «Дамы вперед!» Ичика кивнул на подругу, дергая левой рукой правый наплечник. «Пф!» Шлем Шинанана дернулся. «Мне все равно, дайте нам наконец сразиться. Чего ты вертишься в доспехе, как уголь на сковороде? Неужели до такой степени отвык от амуниции? Спешу тебе напомнить, что в женской академии совершенно случайно не оказалось мужского комплекта брони, да и размер не совсем мой. Ты слишком много ноешь». Шинана намахнула в его сторону Синаем. «Хватит разговоров, давай проверим твои навыки». «Как скажешь». Они встали в специально огороженный круг и приготовились к бою. Шинана выставила меч перед собой и всем видом демонстрировала волю к победе, в то время как Ичика был расслаблен и спокоен. После команды Сарашики Шинана тут же ринулась в бой. Ичика сначала дернулся, будто собирался бежать, но в последний момент увернулся от удара и тюкнул противницу по шлему. «У Ичики-куна одно очко», — радостно объявила Сарашики. «Не считается», — тут же отозвалась капитан клуба кендо. «Сарашики-сан, вы утверждали, что достаточно компетентны, чтобы судить этот дружеский матч. Очко дают только за такой удар, который нанесен ударной частью Синая с должной силой и победным духом, а также с сильным выкриком. Касание Аримура никак нельзя удостаивать положительной оценки». «Ой, да ладно вам, просто признайтесь, что подыгрываете чемпионке национального турнира». Выудила откуда-то веер, раскрыв который она продемонстрировала всем кандзи несправедливость. В это время Ичика успел обозначить еще несколько касаний противнику. «Я всего лишь следую правилам, а вот вы устраиваете балаган». Глава клуба сложила руки под грудью. Тем временем Ичика обозначал касание за касанием. Все так же молча и с недостаточной силой, потому и не заработал ни одного очка. Зато Мадока отмечала легкость его движений, он будто танцевал вокруг своего противника. После очередного касания, на этот раз в руку, Шинанана выпустила Синая из рук. Ичика-кун зарабатывает очко, так как Хакитян выронила оружие. Радостно возвестила Сарашики, складывая и раскрывая веер. Теперь там было написано «злорадство», и никто не сможет оспорить это очко. «Хватит придуриваться», — крикнула на ее брата Шинанана. «Я вполне серьезен, возможно даже слишком, если учесть, что ты так и не смогла нанести мне ни одного удара». Ичика стянул шлем с головы и хрустнул шеей. «Предлагаю на этом остановиться, мы уже показали, на что способны. До конца поединка еще 1,5 минуты». Сарашики сложила веер и указала им на Ичику. «Но если бы не эти дурацкие правила, то ты уже раз 10 собрал бы необходимые для победы 3 очка. Кстати, как тебе это удалось? Ну, Хаки слишком прямолинейно. Каждый раз, когда она замахивалась, я знал, куда она ударит и как следует уклоняться. Во время боя важно обмануть противника, показать, что ты будешь атаковать сверху, но нанести удар сбоку, сделать вид, что отступаешь, и нанести удар после первого же шага назад. Танцуй и играй, заманивая противника в ловушку, и бей только в уязвимые точки. Ичика ухмыльнулся совсем как Чифую во время какой-нибудь зубодробительной тренировки. Это бесчестно, заявила Шинанана, под согласные кивки некоторых девушек. Кто сказал? В один голос начали Ичика и Сарашики, но сбились и рассмеялись. Что же, было приятно встретиться со всеми вами, но давайте закончим на этом. Все еще улыбаясь, ее брат направился в раздевалку. Ичика-кун, я слышала, что у тебя поединок с одноклассницей через неделю, и теперь с нетерпением жду интересной схватки. Помахала ему в спину Сарашики. Вообще глава студенческого совета Мадоки не понравилась. Слишком активная и слишком размытая, никогда не знаешь, что она выкинет в следующий раз, совсем как одна подруга семьи. Также не стоит сбрасывать со счетов, что как представитель класса, это лучший в классе, так глава студенческого совета, это лучший в школе. На такой должности ожидаешь увидеть кого-то вроде Чифую, этакую стальную леди, а не девчонку-раздолбайку. Знаешь, мне кажется, что поведение Сарашики лишь маска. Возможно, она что-то скрывает. Она повернулась к сестре. Не думаю. Неожиданно раздавшийся за спиной голос Чифую заставил обеих младших сестер подпрыгнуть, на что старшая только ухмыльнулась. Что, совсем расслабились и не следите за окружением? Это вы с Ичикой, грибанные ниндзя, постоянно подкрадываетесь. Они возмущенно обернулись к ней. Прости, это случайно выходит. Вновь раздался за их спинами голос, на этот раз их брата. Издеваешься? Сердито зашипела на него Мадока, обернувшись обратно. Совсем чуть-чуть. В целом неделя прошла ровно. Неинтересная учеба, пустые разговоры с одноклассницами и посиделки с братом. Последнее часто омрачалось наличием посторонних. Дюнуа, Шинанана и Хуан. Но брат настаивал, что ей и Лауре нужно было заводить подруг, и Лаура даже не возражала этому, неплохо сблизившись с соседкой. Но Мадоке все равно не нравилось вторжение посторонних в их время, особенно сейчас, когда не за горами избиение ее брата. Зато сам Ичика совершенно не выказывал беспокойства. Даже сейчас во время последнего урока на сегодня, после которого и должен был состояться поединок, он был совершенно спокоен, по крайней мере внешне. Итак, вы все приглашаетесь на третью арену, на которой состоится поединок Оримура и Элкот, объявила Майя-сан. Оримура-кун, твой доспех уже прибыл. Ичика только кивнул. Ей и Лауре разрешили присутствовать в ангаре, откуда будет стартовать Ичика, а оттуда они пройдут в рубку, где смогут следить за показателями его брони. Они будут наблюдать, как ее братом собирают песок на арене из первых рядов, что очень не нравилось сестрам. Зато эти, так называемые друзья, радостно щебетали, полные ванильных надежд. А ведь Ичика прямо сказал, с какой целью все это устраивается. Ичика, раздался радостный голос, стоило им только войти в ангар. Молодая женщина в фиолетовом косплее горничная и механическими кроличьими ушками на голове полезла обниматься к ее брату. Табане, с улыбкой он ответил на объятия. Мне сказали, что доспех будет твоей сборки, но я не ожидал, что ты передашь мне его лично. Ну, мои доспехи, это мои любимые детки. Плаксиво ответила Табане и, не размыкая объятий, подняла взгляд на ее брата. Их лица были так близко, что казалось, будто они сейчас поцелуются. «Как я могу доверить своих малышек посторонним, а вдруг их украдут?» «Ты молодец, Табане!» Ичика прижался к ней еще плотнее, а Мадоку уже начала подташнивать от ванильной атмосферы, которую генерировали эти два клоуна. «Обещаю, я позабочусь о нашем ребенке. Заканчивайте свой балаган!» Чифую ударила их по головам какой-то папкой. «А, Ичика, Читян меня обижает!» Плаксиво протянула Табане. «Меня тоже!» Ичика хмыкнул и выпустил подругу из объятий. «Ладно, Табане, я правда рад тебя видеть, но у меня дуэль, так что я пойду переодеваться». «Ну вот, убежал!» Вздохнула всемирно известная изобретательница. «Ты жестоко, Читян, мы ведь так давно не виделись. Ты приходила к нам домой дважды в месяц каждое 9 и 27 число». Спокойно пожала плечами Чифую, в то время как Мадока и Лаура тяжело вздохнули. Табане была слишком игрива в общении, и обычно спокойной, Ичика по какой-то причине ей подыгрывал, из-за чего ее присутствие становилось еще более невыносимым. В эти числа у вас с Иккуном дни рождения. Приплясывала вокруг их сестры Табани. Один раз в год, у меня в марте, у него в сентябре, а не каждый месяц. У Чифую начала дергаться бровь, даже ее терпение не безгранично. Один раз в год слишком мало. Табани надула губы, и от еще одного удара по голове ее спас голос Ичики. Кто-нибудь может объяснить мне, зачем мне лифчик? Ичика стоял в обтягивающих шортах контактного костюма и держал в руках верхнюю часть оного костюма. По-моему, это топик, а не лифчик, сделала замечание Майя. Ао, вы не представляете, насколько легче мне сейчас стало. Ичика хмыкнул и, оттянув эластичную ткань, выстрелил ею в мусорное ведро. Аримура-кун, ты не должен столь пренебрежительно относиться к контактному костюму, возмутилась Майя, но Чифую перебила ее. Пускай пару раз натрет плечи подвижными элементами брони и начнет думать головой, а не чувством стиля. Дуэль. Эй, хватит отвлекаться на всякие мелочи. Табани воздела руки к потолку. Пришло время для презентации моей малышки. Как скажешь. Смотря на нее, я не мог удержаться от улыбки. Как же сильно она напоминала мне о деньках в Коносубе. И как же зовут моего напарника. Демон Белой Ночи. Она выгнула грудь колесом и задрала нос к потолку. Я хохотнул. Если бы здесь были акваирис, то их просто разорвало бы от такого названия. Боже, Табани, откуда столько пафоса? Погладив ее между механическими ушами, я кивнул в сторону доспеха. Можно, конечно, он теперь твой. У нее на лице большими буквами было написано, насколько ей приятно, что я спросил разрешение. Табани действительно помешана на своих доспехах. В сложенном состоянии из даже отдаленно не напоминал доспехи, скорее уж аккуратно сложенную кучку металлолома. Единственное, что указывало на высокое предназначение этой кучки, это мягко светящаяся сенсорная панель в верхней его части. Чтобы активировать из этой панели, нужно коснуться, все равно как. В первый раз, когда я, якобы случайно, активировал из, то просто задел его тыльной стороной ладони. В этот раз я коснулся панели кончиками указательного и среднего пальцев. Сразу же засветились многие элементы доспеха, на что я только хмыкнул. Табани всегда любила все украшать. Помимо красивого свечения, были и вполне функциональные элементы активации, и стал раскладываться в режим ожидания. Теперь можно было легко понять, как доспех будет смотреться на пилоте. Нижняя часть сейчас представляла собой две платформы, которые позже сложатся в подобие турбин, даже отдаленно не напоминающие ноги, а руки доспеха были длиннее, чем предусматривается человеческой анатомией. Все это создавало довольно отталкивающий образ, который венчали короткие, будто неаккуратно оборванные, металлические крылья. Как это? Я прикрыл глаза ладонью. Как это прекрасно! У меня сейчас кровь из глаз польется от красоты. Буу, злыдня, все части доспеха имеют функционал, ничего лишнего. Табани надулась. Даже те крылышки, это крылья для маневрирования и компенсации инерции движения. Она ткнула в мою сторону пальцем. Без крыльев тебя при каждом резком движении или взмахе оружия мотало бы из стороны в сторону, а то и штопором могло закрутить. Ичика, хватит привередничать. Быстро залез в доспех и вылетел на арену. Твой противник уже ждет тебя, строго выговорила мне Чифую. Да-да, внутри из был удивительно комфортен. Ноги и руки мягко охватывались конечностями доспеха, а туловище надежно фиксировалось в одном положении, позволяя расслабиться и управлять конечностями малейшим напряжением мышц. Конечно, в бою даже опытные пилоты напряжены до предела, но Табани всегда гордилась, что массивные руки ИСа способны не только наносить сокрушительные удары, но и выполнять тончайшую работу. «Расслабь спину», — скомандовала Чифую, на это я только помахал ей рукой. «Гиперсенсоры работают правильно, движения плавные. Как чувствуешь себя, Ичика?» «На удивление комфортно, сестрица». Сделав еще несколько движений, я аккуратно полетел из ангара на арену. Там меня уже ждала Сесилия и полные трибуны зрителей. «Боже, боже, так ты не сбежал?» Алкат смотрела на меня с насмешкой, взлетев чуть повыше, дабы показать свое превосходство. Вот только с учетом контактного комбинезона, похожим на купальник, и небронированного торса, и вид снизу вверх открывался весьма эротичный. «Я ценю все приложенные тобой усилия по превращению в неудачника. Если ты, прямо здесь и сейчас, извинишься, то я, может быть, и прощу тебя, обойдусь». Я спокойно смотрел на нее. Прискорбно. Она улыбнулась чуть шире и призвала снайперскую винтовку. «Тогда нам пришла пора прощаться». Из дула винтовки вырвался лазерный луч, от которого я без особых проблем увернулся. Я не стал двигаться быстрее света, просто просчитал траекторию выстрела и сместился за мгновение до того, как она нажала на спусковой крючок. Это было несложно, нас разделяло всего два десятка метров, да и моя противница пыталась лишь отстрелить мне наплечник, а не стреляла на поражение. Надо сказать, что призыв оружия – это яркий свидетель гения Табани. Обозвала она этот эффект квантовым карманом, типа там все работают на квантовой неопределенности, и когда предмет убирают в этот карман, то он одновременно существует и не существует. Когда я понял, что это пигалица, на тот момент еще не окончившая старшую школу, самостоятельно изобрела технологию смещения в нереальность, еще и работающую без всякой магии, то почувствовал острый приступ неполноценности. Ведь лично я знаю несколько способов провернуть подобное при помощи магии, с десяток маготехнических способов, но чисто научный подход основывался на таких дебрях и формулах, что я так толком и не разобрался, как это работает. «Эф, так и будешь просто убегать?» Сесилия продолжила насмехаться надо мной, когда я увернулся от еще пары выстрелов. «Ох, прошу прощения», я задумался. Чуть склонившись в ее сторону, обозначая поклон, я дал команду на призыв оружия. Как и в каноне, у меня была только одна единица вооружения, вот только это был не меч. «Серьезно, Табани, ты хочешь, чтобы я сражался боевой косой? Ай, Читян, за что?» Из динамиков над ареной раздался сначала звук удара чего-то тяжелого почему-то крепкому, а потом болезненный возглас моей подруги. Иткун всегда говорил, что предпочитает древковое оружие мечу. Только тебе в тот момент могла прийти в голову коса, а не копье или нагината. Посмеиваясь над звуками спора и борьбы, которые сейчас неосмотрительно транслировались на всю арену, я сделал несколько пробных взмахов. Я, конечно, специализировался на разных видах древкового оружия, но таким специфичным мне приходится пользоваться впервые. Благо я воссоздал в этом мире свою карту авантюриста, с уже прокачанными на максимум навыками и просто мысленно вписал туда еще один. Способности, схожие с системой игрока, становятся на удивление удобными, когда у тебя есть для них права администратора. «Хм, так и будешь убегать?» – фыркнула Сесилия, не прекращая упражняться по мне в меткости. «Хотя что еще остается тебе, воину ближнего боя, еще и с таким несуразным оружием, против меня, стрелка?» «Да уж, Табани сделала подарок в своем духе, выглядит красиво, но практическая ценность вызывает вопросы». Коса и правда была необычной, ибо с внутренней стороны клинка оно было заточено чуть больше, чем на треть, все остальное занимало специальное крепление, увеличивающее площадь сцепления клинка с древком. Все-таки не каждое орудие выдержит удар с усилием ИСа. Основная же часть лезвия приходилась на внешнюю сторону клинка. Даже для боевой косы подарок Табани весьма специфичен. «Я отстрелю тебе левую ногу», — вскричала англичанка и навела на меня винтовку. В этот раз я не стал уворачиваться, а поймал выстрел на клинок, благо его материал мог выдержать подобное. Кстати, целилась она в грудь. «Боже, Сесилия, ты правда думаешь, что кто-то попадется на подобную уловку?» Я перехватил оружие для удара. «Я вообще не понимаю причину твоего высокомерия. Мы уже выяснили опытным путем, что твоей винтовке не хватает скорострельности, чтобы попасть по мне. Даже если я сам не смогу подобраться к тебе, заряды-то у винтовки не бесконечные, отстреляешь свое, и я получу техническую победу. Даже не надейся на это». От переполнявших ее эмоций она закричала, давая мне несколько мгновений на сближение. «Ис способен двигаться с невероятной скоростью, и разделяющие нас 20 метров я преодолел в мгновение ока. Пилот защищен особым силовым коконом, и с одного удара я не пробьюсь, но что насчет слишком длинного оружия, выходящего за пределы этого поля?» Широкий удар поставил точку в этом вопросе, рассекая винтовку на две неравные части. «Ты, как ты посмел?» — вскрикнула девушка, уходя в крутой пике. Я не стал преследовать ее, все-таки воздушный бой достаточно сложен в освоении, и я не сразу сориентировался, а потом было уже поздно. «Боже, Сесилия, у нас вроде дуэль, а не танцы. Неужели ты будешь попрекать каждым ударом? А как же утверждение, что женщины теперь сильнее мужчин?» Припомнил я ей одно из ее высказываний, еще несколько раз крутанув косу в руках. Надо сказать, что непропорциональность доспеха сильно мне мешала, надо будет уговорить Табани переделать его чуть меньше, чем полностью. Помнится, в каноне было такое понятие, как стадия синхронизации, вроде как и сможет сам подстраиваться под нужды и даже вкусы пилота. К сожалению, в этом варианте мира такой функции не предусмотрено. Хочешь изменить комплектацию своего ИСа? Будь добр, найди компетентного техника и сдай доспех на техобслуживание. Так что этот бой придется мучиться с тем, что есть. Пока я сокрушался из-за откровенно неудобных оружия ИСа, Сесилия не теряла времени даром. Она материализовала рядом с собой 4 дрона, похожих на лезвия, которые полетели ко мне, довольно грамотно окружая. «Ты зря стоял столбом, на этом бой закончится», — самодовольно заявила моя противница, и ее дроны начали стрелять в меня лазерными лучами, наподобие тех, что она пускала в меня из винтовки. Надо отдать ей должное, без отвлечения на самостоятельную стрельбу она на приличном уровне управляла своими дронами, даже смогла на третье стащить мой щит, пока я не привык к ее тактике. Это напоминало видеоигру, вывести закономерности в ударах противника и ударить самому во время паузы. Единственное отличие Сесилии от типичного моба, так это попытки менять тактику после потери каждого дрона, и то все нарастающая паника не позволила ей действовать хоть сколько-нибудь хорошо. Курсант Элкат проигрывает из-за потери оружия. Голос Чифую отметил уничтожение последнего дрона. «Стойте!» На лице англичанки проступило паническое выражение. «Это не все, у меня еще есть оружие. Подтверждение синие слезы имеют еще одну единицу вооружения». Теперь говорила Майя. В это время из Сесилии чуть перестроился и обнажил две готовые к запуску ракеты. Решила пойти ва-банк, примерившись, я метнул косу, закручивая ее на манер бумеранга. Что это такое? Решил сдаться. Так как пусковое устройство ракет жестко крепилось к ИСу, мне было легко отвлечь ее от косы, достаточно было немного облететь англичанку по кругу, заставляя ее поворачиваться за мной, подставляя спину под удар. Никогда не думала, что выигрыш может вызывать отвращение, но раз уж ты такое ничтожество, то я закончу это быстро. Лезвие, прижавшееся к ее горлу, не дало Сесилии договорить. Если бы это была нормальная боевая коса и не будь у нее силового поля доспеха, то этот удар просто снял бы с нее голову. Но и так получилось неплохо, засветка щита и регистрация удара в спину отвлекли Сесилию, дав мне возможность в полной мере испытать систему ПИК, пассивного инерционного контроля. Пусть в пределах Академии ученикам запрещено разгоняться больше 150 км в час, но двигатели моего демона позволяют взять такую скорость чуть ли не с места, а ПИК не позволит мне умереть от таких нагрузок. Расчет оказался прост как мычание. При столкновении ИСов на такой скорости защитное поле будет взаимно истощаться. Мне успели просадить примерно треть, но и Сесилия не богата на энергию, ведь энергетическое оружие, коей была ее винтовка, очень затратно. Конечно, в саму винтовку встроена батарея, но не очень большая. Согласно графику арены, уже после третьего выстрела англичанка стала просаживать свой щит. В итоге, когда мы столкнулись, сработала система защиты от дураков, и нас раскидало в стороны. Энергия ее доспеха просела больше, чем наполовину, войдя в желтую зону. Я же остался на самом краю этого рубежа. «Победитель Ремурайчика», — объявила Майя. «Как тебе это удалось?» — спросила меня по связи Сесилия. «Я уверен, что запись боя тебе предоставит, и на ней ты сможешь все предметно рассмотреть». Я хмыкнул, направляясь в ангар для техобслуживания. «Но на будущее, даже если ты не видишь, где тебя обманули, просто поверь на слово, я никогда не играю честно». «Что?» — она удивленно моргнула, а потом закричала: «Обманщик! Он сам признался, что обманщик. Разберемся». С явно слышимой сталью в голосе и едва заметным усталым вздохом объявила Чифую. Разбирались недолго, просмотрели записи, технические документы моего ИС, никаких нарушений не выявили, после чего подошли ко мне. Не успел я и слова сказать, как получил несильную оплеуху от Чифую. Она-то сразу определила, что я имел в виду. «Я прошу прощения за моего брата». Она отвесила легкий поклон в сторону каких-то теток из учебной комиссии Академии. Он не имел в виду нарушение правил Академии или поединка, просто вместо нормальной дуэли он хитрил и играл на слабостях противника. Сестра еще раз поклонилась, придерживая мое плечо рукой, тем самым заставив меня также склониться. «Почему же тогда ты сказал о нечестной игре, Ичика-кун?» — обратилась ко мне заместитель ректора. «Мы подразумеваем под этим разные понятия. Есть шулерство, когда прямо нарушаются правила, а есть нечестная игра, когда правила обходят, не нарушая». Я развел руками.